«Нет силы с вами спорить, Иван Родионович», — сдалась лаборантка. «И все же...» «И все же отправляйтесь в аптеку управления, а я сейчас позвоню нашей очередной жертве». Словно в ответ на слова Гирина зазвонил телефон. «Иван Родионович, вас просят срочно подняться в дирекцию», — сказала кинувшаяся на звонок Вера. «Изменений не будет?» «Нет, поезжайте. Я сам вызову добровольца». «Кто у нас на очереди?» «Женщина, Соловьева Татьяна Павловна», — откликнулся Сергей. «Пожалуй, получится все же перерыв часа на три. Идите погуляйте, Сережа, или съездите домой, или пойдите с Верочкой. Работать будем весь вечер допоздна». Проходя узкими коридорами и темными закоулками, отделявшими изолированную лабораторию от главного здания института, Гирин досадовал на внезапное вторжение в свое отшельничество. Досада превратилась в беспокойство, едва он ступил на широкую, залитую светом лестницу. Будто бы раскрывалось и выставлялось на обозрение что-то его сокровенное, еще незрелое и беспомощное. С этой тревогой он вошел в кабинет директора. Болезненный директор неохотно привстал, здороваясь, и снова опустился в кресло. Рядом с ним восседал маленький коренастый профессор. Гирин знал его как одного из заведующих лабораториями института. По лицам обоих угадывался неприятный разговор. «Вы работаете у Вольфсона младшим сотрудником со степенью?» «Да, у профессора Вольфсона». «И что же вы делаете у него?» «Я не уполномочен профессором обсуждать его работу даже с руководством института. Профессор заканчивает на дому свой отчет и, безусловно, даст вам все нужные разъяснения». «Вот как? Секреты?» «Никаких секретов. Элементарная субординация и научная этика». «По-вашему, мы неэтичны?» Гирин молча пожал плечами. Директор неприязненно сжал губы. Вмешался сидевший с ним рядом профессор. «Вы неверно поняли, товарищ Гирин. Вас спросили не о работе вашего руководителя, а о вашей собственной». «Простите, у меня пока нет своей работы. Я выполняю лишь задание профессора Вольфсона. В плане института за мной ничего не значится». «Не значится», — согласился директор. «Однако вы ведете какую-то свою работу, пользуясь лабораторией, и дирекция ничего об этом не знает. Вы считаете это правильным?» «Ни в коем случае. Я провожу серию психофизиологических опытов по договоренности с профессором Вольфсоном сейчас, когда в его плановых опытах наступил перерыв. Я полагал, что профессор поставил вас в известность. Работа не имеет ничего общего с планом, проводится мною на свои собственные средства, и я пользуюсь лишь помещением и добровольной работой студентов, моих учеников».